Часть третья. Побег. Глава первая. Оуэн Бонафонте застонал и попытался встать. Во рту было что-то соленое. Он сплюнул. «Наверное, кровь», — вяло подумал он. Он ощутил соднящую боль в щеке, во всем лице. Провел рукой и почувствовал тепловатую липкую влагу. И сразу раздвинулся занавес, и он вспомнил все. Он вскочил на ноги. Он стоял в полумраке кабинета, и из открытой двери тянуло сырым холодом. Он еще не мог думать быстро и отчетливо, но он твердо знал, что нужно что-то делать. Сейчас же. Наверное, это Рондал. Рондал. Он всегда знал, что этим дело кончится. Если бы только профессор послушал его. Как близок был его затылок, когда он наклонился над трупом Джонаса. Тогда и нужно было нажать на спуск. Зачем оставлять лишний рот и лишние руки, подумал он, ощутив прилив боли в щеке. Он вдруг сообразил, что бежит к главному зданию. Еще не поздно. С каким наслаждением он всадит пулю ему в лоб. Нет, лучше не в лоб, в живот. И смотреть ему в глаза, стоя. А он, чтобы лежал, и чтобы глаза его медленно туманились, стекленели. Ненависть полностью вымела из его головы туман, и он сунул руку в карман за пистолетом. Но он же держал его в руке, когда входил к профессору. Неужели же пистолет у Рондала? Он уже знал, что это правда, и что случилось нечто гораздо худшее, потому что пальцы не ощутили в кармане привычной металлической гладкости ключа. Он остановился. Что же делать? Ага, прежде всего сигнал тревоги. И выключить механизм ворот. Он повернулся и побежал к дому профессора. Он даже не нажал кнопку тревоги, он вбил ее кулаком. У него промелькнула мысль, что Ламонт, наверное, убит. Он подбежал к кровати и услышал храп. «Профессор!» — крикнул он и схватил старика за плечи. «Профессор, вставайте!» «Что такое?» — промычал Ламонт. «Проснитесь!» — Бонафонте тряс старика за плечи, и его голова с венчиком седых волос вокруг розовой лысины дергалась вперед и назад. Профессор открыл было глаза, но они тут же закрылись. «Что за проклятие?» — подумал Бонафонте. «Неужели он чем-нибудь напоил его?» Вот для чего ему нужен был Дремуэл. Он застонал от ярости, от запоздалой ярости. Он ведь чувствовал что-то подозрительное, снотворное. Цианистый калий ему нужен этому быку, а не снотворное. Он заметил, что его правая рука оставила на светлой пижаме Ламонта кровавый отпечаток. И тут же успокоился окончательно. Какая глупость. Нужно было сразу перекрыть ворота. Впрочем, вряд ли он успел удрать. Он услышал топот. В комнату ворвался Эрни, а за ним Харрис Прайс. В куртке поверх пижамы. «Это Рондал!» — крикнул Бонафонте. «Эрни, к воротам! И вы тоже! Если он успел удрать, ищите его! Далеко уйти он не мог!» «А профессор?» — спросил Эрни. Но Бонафонте лишь махнул рукой. «Потом, потом! Захватите фонари и радио! Далеко он уйти не мог! Но осторожнее, у него пистолет!» Он старался говорить уверенно, но он знал, что найти человека в лесу в такую ночь будет непросто. Если бы у них была собака... Через несколько минут зазвонил телефон. Бонафонте взял трубку. Эрни возбужденно крикнул. «Оуэн, он успел открыть ворота. Давайте, ищите его. Скоро я присоединюсь к вам». Он нажал рукой на рычаг и набрал номер. Он терпеливо ждал, пока, наконец, злой и хриплый сосна мужской голос не ответил. «Слушаю. Мистер Вольмут, это Оуэн Бонафонте. Нашел время звонить». «Мистер Вольмут, это экстренный случай. Только что сбежал этот адвокат. Ну, вы же знаете, я рассказывал вам. Рондал». «Да, да». «Он сбежал». «Как сбежал?» «Сбежал. Как, я тебя спрашиваю?» В голосе появились металлические нотки. «Он вытащил ключ». «У кого?» «У меня». «А где ты был, идиот?» «Мне показалось, что с профессором что-то стряслось. Я пошел к нему, и в дверях он меня подкараулил». «Идиот. Что с Ламонтом?» «Все нормально. По-моему, он ему подсыпал снотворного». «Идиот!» Бонафонте промолчал. Мистер Вольмут не любил, когда люди начинали говорить до того, как он задавал им вопросы. «Это ты, идиот!» — сказал Вольмут. «Я никогда не поверил бы, что в наше время могут быть такие идиоты. Ты меня понимаешь?» Бонафонте снова промолчал, но Вольмут настаивал теперь на ответе. «Ты меня понимаешь?» «Да, мистер Вольмут». Ссадины на лице начали болеть все больше и больше, но он не мог позволить себе даже поморщиться, потому что кровь подсыхала, и его сразу же пронизывала острая боль. «Где остальные?» «Я отправил их, мистер Вольмут. Ты знаешь, что я с тобой сделаю, если вы не найдете его?» «Сволочь, жирная сволочь», — с ненавистью подумал Бонафонте, представив себе огромное тело своего собеседника. «Нет, мистер Вольмут. Это хорошо, Бонафонте, это хорошо, что ты не знаешь. Если бы ты знал», — теперь он говорил почти ласково, — «если бы ты знал, ты мог бы пострадать. У тебя поднялось бы кровяное давление. Ладно». «Даю тебе час времени. Если через час вы его не найдете, позвони мне и доложи. И сразу же начинайте выполнять намеченное. Ты меня понимаешь?» «Да, мистер Вольмут. Ровно через час ты мне звонишь». «Где профессор держал свое оружие? Или быстрее сходить к себе?» Он снова поднял Ламонта за плечи и потряс его. На этот раз тот открыл глаза почти сразу. «А? Оуэн, что случилось?» – пробормотал он. «Я уже минут 10 пытаюсь разбудить вас», – сказал Бонафонте. «Что случилось?» «Рондал удрал». «Как удрал?» «Удрал. Он подмешал вам, наверное, снотворного. Я увидел у вас в окне полоску света, штора не была затянута. Позвонил вам. Я словно чувствовал, что что-то случилось». Профессор судорожно зевал, но глаза его уже начали проясняться. «Рондал удрал», — сказал Ламонт, и Бонафонте показалось, что в голосе его была грусть. «Конечно», — припасал его для своей суки. «Вы позвонили мистеру Вольмуту?» «Да, Вольмут дал нам час. Если через час не найдем беглеца, мы должны будем провести намеченное». «Да, да, конечно», — Ламонт потер лицо ладонями. «Значит, Рондал удрал». «Как видите, мистер Ламонт, вы не одолжите мне свой пистолет?» «Конечно, Оуэн, конечно. Он в правом нижнем ящике». Бонафонте достал пистолет и засунул его в карман. «Я пошел, профессор. Но, как вы понимаете, найти человека в лесу в такую ночь я понимаю», — рассеянно кивнул Ламонт. «Поэтому и начну готовиться к тому, что нам, видимо, придется сделать». Он еще раз зевнул и с кряхтением сполз с кровати. Как только Бонафонте вышел из ворот, его окружила темнота. Мокрая осенняя темнота. Дождь все не прекращался. «Если бы Рондал стоял за деревом в двух шагах от меня», — подумал Бонафонте, «я бы все равно не заметил его. Это бессмысленно». Он поднял к лицу уоки-токи и нажал кнопку. Первым ответил Эрни. «Эрни слушает. Это Бонафонте. Ты далеко от ворот?» «Да нет, мы тут лазаем по лесу вдоль шоссе. Какие-нибудь машины проходили?» «Да нет, пожалуй, мы бы увидели свет от фар. Да и услышали бы, наверное». «Хорошо. Харрис, вы нас слышите?» «Да», — послышался в динамике голос инженера. «Я сразу включил свое радио». «Хорошо. И вы тоже не видели машин?» «Нет. Да мы недалеко друг от друга. Эрни, Харрис. Главное, чтобы он не остановил какую-нибудь машину. Поэтому Эрни пройдет по шоссе с полмили в сторону Джоллы. Эрни, останавливай каждую машину, даже если придется стрелять. А вы, Харрис, проделайте то же самое, только в противоположную сторону. Если найдете Рондала, пусть даже в машине с другими людьми, все равно стреляйте. Живым уйти он не должен». Бонафонте опустил радио. Боль в лице немного утихла. Он перешел через шоссе. Было так темно, что он скорее ощутил под ногами твердую поверхность, чем увидел асфальт. Идти в лес было бессмысленно. Он медленно пошел по шоссе, прислушиваясь. Бесконечный, тоскливый шорох мелкого дождя. «Господи», — думал он, — «почему он не настоял на своем? Почему не уговорил профессора не связываться с этим Рондалом?» Еще в тот самый момент, когда адвокат поднял голову и увидел направленный на него пистолет, Бонафонте не понравилось его спокойствие. В этом спокойствии был вызов. Человек без пистолета должен бояться человека с пистолетом. Убери эту простую связь, и мир развалится. Самое простое уравнение цивилизации и самое нужное. Неважно, что подставляешь вместо пистолета в уравнение, будь то камень, атомная бомба или организация мистера Вольмута. Как чувствовал он, что не найдет с Рондалом общего языка. И не нашел. Зато тот быстро нашел его Содри. Шлюха. Шизофреничка. Отличная комбинация, нечего сказать. Боже мой, каким же нужно было быть наивным дураком, чтобы хоть на минуту позволить себе даже посмотреть в ее сторону. Почва на обочине шоссе была глинистая, и он поскользнулся, сойдя с асфальта, и с трудом удержал равновесие. «Будьте вы все прокляты!» – пробормотал он и взглянул на часы. «Через 15 минут нужно звонить Вольмуту». Запищал зуммер уоки-токи. Он поднял радио, нажал кнопку. «Бонафонте, Эрни, Харрис, это Ламонт. Только что звонил Вольмут. Он больше не хочет ждать ни секунды. Так что останавливайте первую же машину. За полчаса мы не видели еще ни одной», – пробормотал Бонафонте. «Встретите, обязательно встретите. Или вы хотите, чтобы и машину нам нашел Вольмут? Кто поедет в такую погоду в 2 часа ночи по маленькой сельской дороге? Господи, и в этом ему не везло. Ему всегда не везло», — думал Бонафонте. «Он работал, а командовали другие мерзавцы. Наверное, нужно родиться с умением заставлять других работать на себя. Он, Бонафонте, сколько он себя помнил, работал на других. Исполнитель, всегда исполнитель чужой воли. От матери до мистера Вольмута, от Ламонта до его шлюхи. Будь они все прокляты». Снова запищал зуммер радио. «Оуэн, Оуэн», — даже в динамике голос Эрни звучал возбужденно. «Я вижу вдали свет от фар машины. Останови во что бы то ни стало. Смотри, Эрни, если мы еще и машину не остановим...» Он пошел быстрее в ту сторону, где был Эрни. Даже если он был и не очень далеко, он пока не мог его видеть, потому что дорога петляла по лесу. Он прибавил шагу, потом побежал. Холодный дождь хлестал по лицу. Ему почудилось, что он уже видит слабый отблеск фар за поворотом. Почему ему сегодня так тяжело бежать? Неужели из-за удара Рондала? Он дышал часто и тяжело. Идиот этот Эрни. Да, свет фар. И совсем близко. Кажется, он все-таки остановил машину. Господи, хоть бы он выключил фары, идиот. Оставил бы подфарники. Эрни разговаривал с водителем, как будто женщина. Нет, мужчина. Бонафонте вздохнул, успокаивая дыхание. «Что вы хотите от меня?» – спрашивал водитель. Голос у него был раздраженный и плаксивый. «Неужели вы откажетесь помочь нам подвезти в город больного?» – сказал Эрни. «Наша машина сломана. Почему вы не вызовете скорую помощь? Мне некогда, я и так устал, как собака. Острый приступ аппендицита. Да что мне ваш аппендицит? Вызовите скорую помощь!» Эрни заметил Бонафонте и кивнул ему. «Поедете вы или нет?» – спросил Бонафонте. В голосе его прозвучала такая ярость, что водитель пробормотал. «Ну хорошо, где ваш больной?» Не спрашивая разрешения, Бонафонте нажал на кнопку, но дверца не открывалась. Водитель помог ему. «Прямо, пожалуйста», – сказал Бонафонте. Водитель, обернувшись, посмотрел на него, протянул руку и зажег верхний плафон. «Боже!» – пробормотал водитель. «Что с вашим лицом? Поезжайте. Это я упал». «Я не хочу!» – вдруг выкрикнул водитель тонким голосом. «Я никуда не поеду. Вылезайте из машины, поняли? Вылезайте, я никуда не хочу ехать. Вылезайте из машины». «А это вы видели?» – кратчево спросил Бонафонте и сунул между лопатками водителя ствол пистолета. Тот замолчал, вжал в плечи голову и судорожно втянул в себя воздух. «Поезжайте!» Машина тронулась, набрала скорость. «Не разгоняйтесь, сейчас вы увидите свет слева и въедете в ворота». «Боже, зачем я только остановился?» — хныкал водитель. «Это вы сейчас узнаете. Сюда, налево!» Они въехали во двор. Водитель, немолодой человек, немного успокоился. Должно быть, на него произвел впечатление высокий забор и большой дом. «Ну где же ваш больной?» «Вот и он», — сказал Бонафонте и выстрелил в спину водителя. Тот дернулся, словно кто-то подбросил его вверх, и медленно начал клониться в сторону, сползая на сиденье. Остро запахло карбидом. «Все нормально?» — спросил Ламонт, подходя к машине. «Как видите. Ну и отлично. Сдвиньте его в сторону». «Спасибо, Эрни. Посветите мне, я займусь рулем». Профессор достал несколько мягких пластиковых подушечек и осторожно прижал их к рулю. Он повторил эту операцию несколько раз и удовлетворенно кивнул. Потом взял носовой платок и принялся протирать им руль, но так, чтобы стереть не все отпечатки. «Готово, Оуэн», — сказал Ламонт. «Вот вам перчатки». Он протянул Бонафонте перчатки, и тот натянул их. «Ну, в остальном, как мы и планировали. Труп в кювет, где-нибудь за знаком 82 мили. Машину чуть подальше, не забудьте протереть ручки, которых вы касались без перчаток, хорошо?» «Обязательно», — кивнул Бонафонте. «И пусть Харрис минимум час дежурит на шоссе, чтобы быть уверенным, что Рондела никто не подвез в сторону Шервуда». Капитан Мэннинг разговаривал с женщиной, которая умерла 5 лет тому назад. Но он нисколько не удивлялся, потому что сладко спал, подсунув под щеку руку. Рядом тихонько сопела жена. Телефон разбудил его. Он проснулся мгновенно, как просыпаются полицейские, врачи и преступники. Во рту было сухо. Неужели опять будет ухудшение диабета? Придется ложиться в больницу, подумал он. Он поднял трубку. Капитан Мэннинг слушает. «Здравствуйте, капитан. Это Вольмут». Мэннинг сбросил ноги на пол и сел. Если звонил Вольмут и звонил в такой час, все равно придется вставать. Вольмут из тех людей, после звонков которых обязательно что-то происходит. Есть такие люди, вокруг которых вечно что-то происходит. Все кипит, бурлит. «Слушаю, мистер Вольмут. Только что вам в полицию сообщили, что на второй дороге, знаете, это узенькая сельская дорога. Ну да, что проходит мимо виллы Одри. Понимаю, мистер Вольмут. Так вот, только что сообщили, на 82-й миле нашли труп прямо на шоссе, выброшен из машины, а сама машина немножко подальше». Капитан Мэннинг автоматически посмотрел на свои часы, лежавшие на тумбочке у кровати. 3:11. «Так вот, капитан, есть основания предполагать, что убийца все еще находится где-то в этих местах. Я думаю, он вооружен». «Понимаю», — сказал капитан Мэннинг. «Главное, всегда понимать Вольмута и не задавать ему лишних вопросов, вроде таких, кто нашел труп и почему он, Вольмут, знает об этом». «Я в этом уверен. Дело в том, что он не просто опасен. Он обязательно захочет удрать, если его задержат. Понимаете?» «Понимаю, мистер Вольмут. Будем надеяться, вы знаете, что нужно делать хорошему полицейскому, когда задержанный пытается бежать». «Понимаю, мистер Вольмут. Ну вот и хорошо. У меня есть основания предполагать, что на руле, помимо отпечатков пальцев хозяина машины, могут найтись и отпечатки убийцы. Осторожнее с ними. Но я не буду удивлен, если преступником окажется некий Ейзон Рондел, адвокат из Шервуда, 6 футов 2 дюйма ростом, шатен. Это очень ценная информация. Все будет в порядке, мистер Вольмут, не беспокойтесь». «Будем надеяться. Если все будет хорошо, я вам буду очень благодарен, капитан. Вы меня понимаете?» «Понимаю, мистер Вольмут». Он не ошибся. Действительно нужно было вставать. Он быстро оделся. Если бы за ним явился ангел и пригласил ко Всевышнему, он бы не собрался так проворно. «Куда ты?» – сонно пробормотала жена. «Убийство», – коротко ответил Мэннинг и вышел. Дежурный в здании полиции Джоэл и сержант Лепский не спал. Это было странно. «Действительно, наверное, уже звонили». «Доброе утро, сэр», – сержант вскочил на ноги при виде своего начальника. «До утра еще далеко. Что-нибудь есть?» «Да, сэр. Только что звонили. Труп на второй дороге и брошенная машина. Я направил туда третью патрульную». «Хорошо. Вы зарегистрировали сообщение?» «Да, сэр. Вот». Мэннинг посмотрел на время регистрации. 3:15. Вольмут, как он и думал, позвонил ему раньше, чем в полицию. Он вздохнул. «Бандит он этот Вольмут. Слов нет. Но поди свяжись с ним». Он содрогнулся при одной мысли о немыслимом. «Хорошо, у меня есть дополнительная информация. Похоже, что убийца далеко уйти не мог. Нужно перекрыть вторую дорогу в обоих направлениях, проверять машины на других дорогах, которые проходят через Джоллу. Преступник – высокий шатен, 6 футов 2 дюйма. Вызывайте по радио все патрульные машины». «Хорошо, сэр». «И побыстрее, чтобы все кипело, поняли?» «Да, сэр».